Глава 3. На фронт проф приехал без сапог. Дело было так. Поезд, который вез маршевый батальон к фронту, остановился в каком-то городке. Паровозу требовалось пополнить запасы воды. Солдаты сдвинули дверь теплушки, в которой ехали, и с любопытством уставились на станцию и окружавшие ее дома. Те утопали в цветущих садах. Их аромат плыл над городком, перебивая вонь угольного дыма и криазота, которым пропитали шпалы железной дороги. «Из вагона не выходить», — приказал командовавший взводом унтер. «Стоять долго не будем. Кто отстанет, запишут в дезертиры». После чего спрыгнул на землю и куда-то убежал. Проф сел на пол теплушки и свесил ноги наружу. Рядом пристроились товарищи, кто поместился. Остальные остались стоять за их спинами. Тут к ним и подошел этот мужичок, одетый в серую косоворотку, в картузе и с большой холщовой сумой через плечо. Он скакнул к вагону и хитро посмотрел на Прова из-под кустистых бровей. «Добрые у тебя сапоги, служивый», — сказал Елейна. «Продай». «Ну да», — усмехнулся Пров, — «а ходить-то в чем?» «Лопаточки дам», — сказал мужичок, засунул руку в сумму и достал пару лаптей. «Вот, как раз на твою ногу. А нучки у тебя есть, веревочкой обвяжешь и ходи, веревочку тоже дам». «В лаптях много не навоюешь», — хмыкнул сидевший рядом с Провом Прохор. «На фронте другие дадут», — успокоил мужичок. «Нечто можно солдату без сапог. А доехать и лаптей хватит, я тебе рубль заплачу». «Ты что, дядя?» — возмутился Пров. «Добрые сапоги 5 рублей стоят, а то и 6». «Так то новые», — не смутился мужичок, — «а твои ношеные. Не хочешь рубль? Тогда вот», — он достал из сумки штоф водки. «Выпьешь дорогой, на фронте не нальют». «А давай», — махнул рукой проф, подумав. Его примеру последовал Прохор. Для него у мужичка нашелся 2-й штоф и пара лаптей. Набежали и другие покупатели. К возвращению унтера 5 солдат поменяли сапоги на водку. Унтер разогнал торговцев и запрыгнул в теплушку. Паровоз дал гудок, и поезд тронулся. «Ну, архаровцы», — сказал унтер, разглядев лапотное войско. «Будет вам по приезду, да и мне с вами». «Не сердись, Корнеич», — сказал проф. «На войну едем, вместе в окопах гнить. Лучше выпей с нами, окажи уважение обществу». Корнеич оказал. Лапотники сели в рядок на нарах и под завистливые взгляды остальных солдат приступили к действу. Пили из котелка, слив в него водку и прикладываясь по очереди. Закусывали сухарями с консервами, благо еды хватало. Хорошо посидели, поговорили, подымили цигарками, те, кто баловался этим делом. К концу застолья проф повалился на нары и захрапел. Его примеру последовали и другие выпивохи. Отрезвление наступило завтра. Поезд прибыл на полустанок, батальону дали команду покинуть вагоны и построиться у насыпи. Маршевый взвод Корнеича вытянулся в 2 шеренги. Вдоль длинного строя засновали офицеры, разглядывая пополнение. Хитрый унтер запихнул лапотников за спины первого ряда, но не преуспел. Чернявый подпоручик, подошедший к ним, оказался глазастым. «Так», — сказал зловеще, — «опять лапотники? Дрощец!» Повернулся к сопровождавшему его фельдфебелю. «Определяй их в сортирную команду». «Понял, ваше благородие», — кивнул фельдфебель и скомандовал. «Те, которые без сапог, выйти из строя». Проф с остальными подчинился. «Орлы», — сплюнул подпоручик. «Рожи помятые, от самих винища мразит. Куда смотрел, унтер?» — глянул он на Корнеича. «Виноват, ваше благородие», — опустил тот голову. «Сам знаю, что виноват», — хмыкнул офицер. «Небось, сам с ними водку трескал. Чему вас там в запасных полках учат? Ладно, об этом позже. А теперь слушай меня. Сейчас отправляемся в расположение дивизии. По приходу проверю снаряжение. Если у кого-то чего-то недостает, стоимость пропажи вычтут из жалования. И не дай бог кто-то надумает штык пропить, а то нашлись умники. Нож хороший, его в деревне на самогон мигом сменяют. За утрату оружия виновного ждет трибунал и штрафная рота. Ясно?» «Так точно, ваше благородие», — рявкнул взвод. «Вольно. Вопросы есть?» «Дозвольте, ваше благородие», — спросил проф и, получив кивок, продолжил. «Что такое сортирная команда?» «От французского слова «сортир», — усмехнулся офицер. «По-простому, нужник. Будете выгребные ямы чистить». «А сапоги дадут?» «Нет уж», — хмыкнул подпоручик, — «опять пропьете. Были прецеденты. Походите в лаптях, раз такие умные. Говно в них носить сподручней». Солдаты за спиной Прова засмеялись. «Командуй», — велел офицер фельдфебелю. «Лапотники, стать в строй!» — рыкнул тот. «Взвод, равняйсь! Смирно! Правое плечо вперед! Шагом марш!» Так начались для Прова фронтовые будни. Впрочем, фронта он поначалу не увидел. Прибывших из запасного полка солдат поместили в отдельном лагере, где принялись обучать. Показывали, как наступать, стрелять по мишеням, колоть штыками чучело. Заставляли повторять по многу раз. Командовали новобранцами унтеры-фронтовики и боевые офицеры. Учили не так, как в запасном полку. Не бежать на врага густой цепью, вопя «ура», а двигаться вперед перебежками. При этом одни бегут, а другие лежа стреляют по врагу. В первую голову по пулеметным гнездам. «Попасть в пулеметчиков вряд ли удастся», говорил командовавший учебной ротой поручик с орденом на груди. На левом рукаве его кителя имелась золотистая нашивка за ранение. «Но бояться их заставите, собьете им прицел, а это значит, что больше товарищей добежит до супостата». Учили драться в траншеях, используя малую лопатку и штык-нож. «С винтовкой несподручно», — объяснял унтер. «Длинная она, в траншее не развернешься. Поэтому забросил ее за спину, в одну руку нож, во вторую лопату и действуй. Сейчас покажу. Вот ты», — он указал на Прова, — «кали меня штыком». «Позаправдышнему?» — поинтересовался проф, снимая с плеча. «Манлихер? Или понарошку?» «Как учили», — хмыкнул унтер, — «не боись». Проф ударил, сильно, со всей дури, однако в унтера не попал. Тот отбил лопаткой направленную в него винтовку, и его рука со штыком замерла у живота солдата. Проф от неожиданности сглотнул. «Вот так», — усмехнулся унтер. «Кто тебя учил колоть, деревенщина? Так не только штык, но и ствол винтовки в тело вобьешь. Замучаешься после вытаскивать. А пока будешь мешкать, тебя заколют или пристрелят. Колоть нужно легко и метить в живот, а не в грудь. Он мягкий, штык не застрянет. Понял?» Проф кивнул. «А теперь сняли штыки с винтовок, взяли их в одну руку, а лопату в другую. Будем учиться». Еще солдатам выдали противогазы и обучили ими пользоваться. Необходимо было плотно пригнать маску к лицу, а затем ходить в ней и даже бегать. Прову и другим солдатам не понравилось. Тяжело дышать, окуляры запотевают, из-за чего плохо видно. Но унтера и офицеры следили, чтобы никто не вздумал ослабить в маске ремни. Стекла, чтобы не потели, велели мазать мылом. Еще им показали, что такое газы. Приехавший из расположения штаба дивизии офицер и сопровождавшие его солдаты поставили в поле палатку, чего-то намудрили в ней и велели всем по очереди входить в противогазах. Проф не почувствовал ничего, а вот Прохор попался. Не затянул как следует ремни, поэтому и хлебнул газку. Из палатки выбрался на четвереньках, а затем, сорвав маску, мучительно кашлял. Лицо его налилось кровью, из глаз текли слезы. «Поглядите на него», — сказал командовавший химиками поручик. «Решил схитрить, только газ не обманешь. Убьет мигом, да еще мучиться будешь, легкие выхаркивая. Поняли?» Солдаты мрачно закивали. «Вот же придумали германцы, чтобы их на куски порвало нечисть нерусскую». Ходил проф в лаптях, как и другие умники. Его это не напрягало, привык в деревне, а вот городские мучились. Бурчали, а проф только смеялся. Лапти они легкие, а дождь? Что дождь? Вечером скинул лапти и анучки, за ночь просохнут. Это не сапоги, одна беда, изнашиваются быстро. Но лес рядом, липа в нем растет, лыка есть, плести лапти проф умел. Сделал себе кочедык из расплющенного на камне толстого гвоздя, вставил его в рукоять и орудовал, протаскивая лубиную ленту через основу. Плел лапти себе и неумелым горемыком, не за так, конечно. Кто давал 20 копеек из жалования, солдату платили рубль в месяц. Кто расплачивался махоркой. Проф не курил, поэтому махру менял на нужные вещи, например, кожу, которой подшивал лапти снизу. Так они носились дольше. Ну и нужники. Чистить их приходилось часто, гадили солдаты много. Ну так кормили хорошо. Утром чай с фунтом хлеба, днем щи с говядиной, каша с постным маслом, хлеб, чай. Вечером каша, хлеб, чай. В постные дни давали рыбу, обычно сушеных снитков, поэтому щи шли пустые. Мясо, сваренное в щах, доставали из котла и делили на порции. Те выходили большими. Солдату полагался фунт мяса в день, правда сырого, но все равно получалось от пуза. Деревенские так сытно ели впервые в жизни. Не то чтобы дома голодали, но 4 дня в неделю мясо, а в постные дни рыба – это праздник. В деревне мясо ели обычно зимой, когда с наступлением холодов били скот. Нужники чистили так. Подгоняли к задней части телегу с погаными бочками, зачерпывали ковшами на палках содержимое выгребных ям и наполняли им бочки. Везли те за версту от лагеря, где вываливали во враг. Грязь, вонь. Товарищи по несчастью морщились, проф посмеивался. Ему, деревенскому парню, ходившему за скотом, таскать навоз и чистить хлев не в новинку. А грязь, так помыться можно, воды хватает, мыло выдают, не ленись и будешь чистым. Над сортирной командой солдат посмеивались, золотари становились объектами шуток. Провы они и не цепляли, от своего положения он имел прибыток на лаптях. Начальство хвалило его за усердие, военному делу проф учился добросовестно, поэтому числился в лучших. А все почему? С малых лет привык слушать старших и постигать ремесло. Стал добрым плотником, с наступлением холодов ходил в город на заработки. Умел пахать, косить, ходить за скотиной. В деревне считался завидным женихом, но окрутить его не успели, ушел жить в город. Земли у отца было мало, а вот ртов много, потому проф, когда ему стукнуло 16, покинул родной дом. Работал в плотничьей артели, затем устроился на фабрику, где сколачивал из досок ящики. Ходил в вечернюю школу, где научился бойко писать и считать. В деревне на это не было времени, работы много. В городе жить легче. Отработал 10 часов и свободен. Работа не тяжелая, знай, колоти себе молотком. Это не косить и не землю пахать. Проф не пил, хотя по праздникам себе позволял. И не курил, чем выгодно отличался от других рабочих. Хозяин был им доволен и обещал сделать мастером. Но случилась война. Обучать батальон должны были 2 месяца, но после 6 недель в лагере солдат отправили на фронт. Перед этим сортирной команде выдали сапоги. «Глядите», — упредил фельдфебель, — «пропьете снова, отправитесь в штрафники. На сей счет есть указания, а то взяли моду. Весь тыл в солдатских сапогах ходит, а на фронте солдаты босые. Казна для солдат ничего не жалеет. Кормят от пуза, сроки носки обмундирования и сапог отменили, меняют по потребности. Оружие есть у каждого, не то что в начале войны, когда винтовок не хватало, и приходилось ждать, когда кого-то убьют или ранят, чтобы забрать. Только воюй». К фронту шли пешим маршем. Прибыли к вечеру. Батальон раздергали по частям. Взвод Прова попал в 3-ю роту 2-го батальона Могилевского полка. Командовал ротой подпоручик, годами как бы не моложе Прова. Но на груди его красовалась медаль, на левом рукаве – нашивки за ранение. Из других офицеров в роте имелись 2 прапорщика. Командовать взводом определили Корнеича, унтеров в роте не хватало. А вот отделенными поставили опытных фронтовиков. Прову и Прохору достался ефрейтор Поздняков, степенный дядька, годами за 30. «Сейчас на кухню ужинать», — сказал он пополнению, — «после размещу». Покормили их хорошо, кашей с мясом. Хлеба дали не съесть, и проф спрятал остатки в мешок. «Правильно», — одобрил Поздняков, — «с утра чаю не будет». «Отчего?» — удивился проф. «В наступление пойдем», — пояснил Поздняков. «Воевать лучше натощак. Ежели пуля или штык в брюхо, то с пустым, может, и выживешь. А вот с полным точно помрешь. Каждому дадут по банке консервов, чтобы после того, как германцы выбьем, поесть. А сейчас за мной». Их отвели к землянке, куда солдат набилось, как сельди в бочку. «Некогда новую рыть», — сказал Поздняков. «Да и незачем. Завтра нас здесь не будет». Солдаты кое-как улеглись на нарах. Было так тесно, что ворочались по команде, по одному не получалось. Так вот и мучились ночь. На рассвете их подняли и вывели в траншею. Солнце поднималось за спиной, день обещал быть ясным и безветренным. «Готовьтесь», — предупредил ефрейтор. «Проверьте оружие, снаряжение, противогазы особо». «Их-то зачем?» — спросил Прохор. «Германцы газы готовят, нас об этом упредили, так что подгоните ремни плотно. Ручные бомбы кидать умеете?» Солдаты промолчали. «Ясно», — усмехнулся Поздняков. «Не доучили. Позже покажу тем, кто выживет». Солдаты занялись оружием. Проф загнал обойму в магазин Манлихера и передернул затвор. Поставил оружие на предохранитель, примкнул штык. Привычные действия успокоили его. Ночью он плохо спал, не столько от тесноты, сколько от тяжких дум. Предстоящий бой страшил. Выживет он или сгинет? И как это выйдет у него, колоть штыком живого человека, чей не свинья, а божья душа? Мысли эти не давали покоя, и забылся он только к утру. Сон был жутким. Вот проф бежит в атаку, а навстречу ему немец, огромный и здоровенный, как деревенский кузнец Кузьма. В руках у германца винтовка с блестящим штыком, и тот метит им прову прямо в живот. «А я вечер брюхо набил», — с ужасом вспоминает проф и пытается отбить своим штыком германский. Но руки почему-то не подчиняются, и острая сталь входит ему в живот. Проф пытается закричать, но голоса нет. В траншею проф выбрался хмурым. «Ты с чего такой?» — спросил Прохор. «Да снилось всякое», — буркнул проф. «Как германец меня штыком колол». «Боишься?» — вмешался подошедший ефрейтор. «Боюсь», — признался проф. «Ничего», — сказал Поздняков. «Все боятся по первости, да и по другому разу тоже. Тут главное до германца добежать, а там страха не будет, только успевай поворачиваться». «А где сейчас германец?» — спросил Прохор. «Далеко?» «Там его окопы», — указал рукой ефрейтор. «Аршин 300 будет. Мигом добежим». В этот момент за спиной загрохотало, и говорить стало тяжело. Все умолкли. На германской стороне встали огромные черные кусты. Выброшенные взрывами земля опадала, оставляя облака дыма и пыли. Проф и Прохор завороженно смотрели на происходящее. Подобного они еще не видели. Сколько это продолжалось, они не знали, но казалось, что вечность. Внезапно грохот стих. Облако пыли, укрывавшее передний край немцев, внезапно окрасилось в желто-зеленый цвет. «Внимание!» — раздалось за спиной. «Всем слушать меня!» Проф оглянулся, позади их траншеи стоял командир роты. «Наши снаряды разбили баллоны с газом», — продолжил подпоручик. «Сейчас он накрывает германские траншеи. В них не лезть, а также в окопы и блиндажи. Живых там не будет, а вот газу хлебнуть можно. Так что перепрыгиваем и бежим дальше. Приготовить противогазы все из траншеи!» Поручик засвистел в свисток. Солдаты дружно выскочили на бруствер. «Рота! Газы! Вперед!» Бежать было тяжело. Под градом катился с лица провы и скоро захлюпал в маске. Желто-зеленое облако приближалось медленно, так казалось прову, но, наконец, он нырнул в него. Видно было плохо, и проф едва не свалился в траншею, но вовремя заметил и перепрыгнул, а через десяток шагов и облако кончилось. Видно стало лучше, хотя через окуляры маски смотреть было несподручно. Внезапно перед провом возник черт в темной одежде и с нечеловеческой рожей. Черт уставился на солдата и застыл. «Ах ты нечисть!» — подумал проф и ткнул черта штыком. Тот со скрипом вошел в тело нечистого и застрял. Проф изо всех сил рванул на себя манлихер, и штык, окрашенный кровью, выскочил наружу. Черт прижал руки к груди и повалился на траву. «Не бей так сильно», — сказали над ухом. «Чему вас учили?» Проф оглянулся, рядом стоял Поздняков, маски на его лице не было. «Сымай противогаз», — велел ефрейтор. «Газы кончились». Проф с радостью стащил маску с лица и сунул ее в сумку. «Не стой», — приказал Поздняков. «Одного германца заколол, молодец, но их еще до хрена. Вон, видишь?» — он указал рукой. Проф увидел спину убегавших от них немцев, они были совсем близко. «Вперед, братцы!» — раздался в стороне голос командира роты. «За ними! Не отпускай!» И проф побежал. «Это был не черт, а германец в маске», — сообразил на ходу. «И я его заколол, надо же!» Без противогаза бежать было легко. В несколько прыжков проф настиг ближайшего немца и ткнул его штыком повыше крестца. Клинок вошел в тело германца на ладонь. В этот раз проф бил легко. Немец осел на землю, и проф разглядел на его лице маску. «Они не сняли противогазы», — понял солдат, — «потому и бегут медленно, а мы шибче». От этой мысли ему стало весело, и он надал. Догнал следующего, ткнул штыком, перепрыгнул упавшее тело и устремился далее. Над головой засвистели пули, но он не обратил на это внимания. Траншея возникла внезапно. Проф увидел над бруствером лицо в каске. Немец целился в него из винтовки. Грохнул выстрел, но пуля прошла мимо, в торопях немец промахнулся. Проф на бегу развернул винтовку и ударил окованным затыльником приклада по каске. Голова немца мотнулась, он отлетел на шаг и упал на дно траншеи. «Ага», — вспомнил проф, — «тут с Манлихером не развернуться». Он отомкнул от винтовки штык и забросил ее за спину. Извлек из чехла лопатку, взял ее в левую руку, а рукоять штыка в правую. «Сделал это в считанные секунды», — сказались тренировки. Спрыгнув в траншею, проф побежал направо и через несколько шагов увидел немца. Тот стоял у бруствера и целился в кого-то из винтовки. Профа он не видел. Солдат подскочил и ударил немца клинком в бок. «Ферфлюхте швайн!» — крикнул немец и сполз на дно траншеи. Проф побежал далее. По сторонам раздавались выстрелы, свистели пули, неподалеку затрещал пулемет, но проф словно не слышал этого. Внезапно траншея вывела его в окоп. Там двое немцев возились у пулемета. Один откинул крышку ствольной коробки, второй заправлял в нее ленту. Прова они не видели. Солдат рванулся вперед. Ближнего к нему немца он ударил штыком в спину и, оставив тот в теле врага, махнул лопаткой. Заточенная до бритвенной остроты боковая грань перерубила второму немцу горло и застряла в хребте. Германец издал хрип, схватился руками за торчавший снаружи край лопатки и сполз на дно окопа. Потерявший оружие проф стащил Манлихер и снял винтовку с предохранителя. «А ведь я сегодня не выстрелил ни разу», — вспомнил он и настороженно глянул в траншею, заходившую в окоп с другой стороны. Бежать далее расхотелось. Так и стоял, ожидая появления врага, но тот не пришел. Зато совсем рядом раздалось «Ура!» топот ног, и в окоп спрыгнул командир роты. «Молодец!» — похвалил, разглядел трупы на дне. «Силен, двоих зарезал. То-то, смотрю, пулемет замолчал. Прижал он нас. Как фамилия?» — спросил Прова. «Рядовой Курицын», — вытянулся проф. «Фамилия у тебя не геройская», — усмехнулся подпоручик. «Но сам орел. Скольких германцев убил?» «Так это», — задумался проф, — «всего шестеро наберется. Двоих в поле заколол, двоих в траншее прибил, одного прикладом, другого штыком. Ну и этих», — он кивнул на мертвых немцев. «А еще захватил вражеский пулемет, благодаря чему рота смогла ворваться в траншею противника. А это, между прочим, вторая линия обороны, которой мы овладели с малыми потерями. Орден славы тебе, солдат, и чин ефрейтора. Лично похлопочу». «Рад стараться, ваше благородие», — гаркнул проф. «Старайся», — кивнул подпоручик. «Глядишь, и сам благородием станешь. За три славы офицерский чин дают». Командир роты убежал, а проф остался стоять, не зная, что делать дальше. Таким его и нашел Поздняков. «Чего застыл?» — спросил сурово. «Да вот», — проф рассказал про разговор с командиром. «Везет тебе, деревенщина», — хмыкнул ефрейтор. «В первом же бою отличиться. Орден, да и чином меня догнал. Хотя заслужил. Видел я, как ты бежал. Шагов на полсотни других опередил, в траншею первым спрыгнул. Думал, скосит тебя германец, а оно вон как вышло. За пулемет спасибо, коли б не ты, многих бы положил. И без того досталось. В моем отделении двое убитых и трое раненых. Тебя не зацепило? Кровь на гимнастерке». «Это не моя», — сказал проф. «Добре», — кивнул ефрейтор. «Приводи себя в порядок и иди туда», — он указал в сторону, откуда пришел. «Скоро кухня подъедет, чаю попьем, хлеба поедим». «А германец? Воевать более не нужно?» «Эки ты ненасытный», — засмеялся Поздняков. «Куда более? Побили их всех. Мы сегодня две германские траншеи захватили, а такое редко бывает. Далее без нас разберутся». «Вон, гляди», — он указал рукой в сторону противоположной той, откуда рота наступала. Проф выглянул. Траншея располагалась на гребне холма, и отсюда хорошо было видно, как по расстилавшемуся вниз лугу ползли вдаль зеленые стальные коробочки. Из их башен торчали прутики пушек. «Что это?» — спросил проф. «Наши броневики. Мы с тобой через газ шли, а они сбоку проскочили. Теперь погонит германца. Иди!» Поздняков убежал. Проф вытащил из убитых штыки и лопатку, очистил лезвие от крови, потыкав их в землю, а затем вытерев о мундиры покойников. Странно, но тот факт, что он убил их, Прова не взволновал. Они же в наших стреляли. И вообще, черти в противогазах, чего жалеть? На убитых проф нашел кобуры с пистолетами. Ранее он их не заметил, немцы упали на них, прикрыв телами. Подумав, проф снял кобуры вместе с ремнями и сунул в вещевой мешок, пригодятся. Пистолет носить солдату не позволят, а вот на подарок сгодятся. Один командиру роты дам, решил проф, чтоб про орден и чин не забыл. Второй Корнеичу, мне с ним служить. Ободренный этой мыслью, он забросил мешок на плечи и затопал в указанном направлении. Возле кухни толпились солдаты. Среди них проф с радостью разглядел Прохора. Поздняков сказал, что в отделении убило двоих, среди них мог быть дружок. Прохор тоже обрадовался. «Живой», — сказал, хлопнув Прова по плечу. «А я тревожился, видел, как ты бежал, а потом в германскую траншею сиганул. Думал, что прибьет тебя германец». «Это я их прибил. Четверых в траншее зарезал», — похвалился проф. «Их благородие сказал, что орден мне за это и чин ефрейтора». «Да ну», — не поверил Прохор. «Вот тебе крест», — проф перекрестился. «Я пулеметчиков уничтожил». Командир сказал, что кабы не я, они бы многих положили. «Это точно», — согласился Прохор. «Голову нельзя было поднять. В отделении Фрола и Акима убили. Увезли их, похоронят в родной земельке». «А это чья?» — удивился проф. «Польская, а ты герой!» — Прохор снова хлопнул друга по плечу. «Причитается с тебя!» Стоявшие рядом солдаты загомонили, поддерживая. «Так взять негде», — развел руками проф. «Отделенный сказал, что скоро дальше пойдем», — сообщил Прохор. «Будем деревней проходить, купим самогону». «Так тут поляки», — засомневался проф. «Они поди наших денег не берут». «Найдем за что», — понизив голос, сказал Прохор. «Ты это, чаю возьми и отойдем». Проф так и поступил. Повар влил ему в котелок черпак чаю и дал ломоть хлеба. Проф отошел в сторону и присел на траву. Прохор пристроился рядом. Проф кусал хлеб и запивал его горячим чаем, а дружок тихо шептал на ухо. «Ты как бежал, немца заколол. Сам-то далее порскнул, а я приотстал. Тут пулемет начал стрелять. Я за этим немцем схоронился. Гляжу, унтер ихний, а не солдат, и в кармане что-то выпирает. Я залез рукой, а там, глядь». Прохор оглянулся и протянул кулак. Раскрыл его, и проф увидел лежащие на грязной ладони часы. «Серебро», — сказал Прохор. «Идут, проверил. Ты немца убил, значит, твои. Хочешь, отдам, а скажешь, на самогон сменяем. Все по слову твоему будет». Проф задумался. Часов у него никогда не было, и он мечтал их купить. Стоили часы дорого. Зарабатывал он неплохо и мог себе позволить, но требовалось помогать родителям с младшими. Жили они бедно, так что не сложилось. Несколько мгновений жадность в нем боролась с рассудком, и рассудок победил. Бог с ними, часами, другие будут. «На общество пустим», — сказал другу. «Сменяем на самогон и сало, давно сало не ел». «Держи», — Прохор протянул ему часы. «Не», — помотал головой проф, — «сам займись, у тебя это ловчей выйдет. Только сторожка, за мародерство могут и под суд отдать, Корнеич предупреждал». Прохор кивнул и спрятал часы в карман. Проф доел хлеб и допил чай. Как раз вовремя. К кухне подошел Корнеич и велел поредевшему взводу строиться. Проф распустил горловину вещевого мешка, достал кобуру с ремнем и подошел к взводному. «Вот, господин унтер», — сказал, протягивая кобуру, — «подарок вам, с убитого немца снял». «Ух ты!» — воскликнул унтер, достал из кобуры пистолет и некоторое время рассматривал, затем сунул обратно. «Красивый, только зря ты мне его дал. Ротный увидит и заберет, скажет не по чину унтеру. Казенный наган носи». «У меня для него другой есть», — успокоил проф. «Ну ты жох», — рассмеялся Корнеич. «А вообще молодец. Слыхал про твой подвиг, а еще про орден и чин, которые тебе подпоручик обещал. Теперь точно получишь, не забудет». Он отвернулся от профа и скомандовал. «Взвод, в колонну по два, становись!»